Глава 22. Аня. «Вы приехали!» Нам на встречу с распростертыми руками выбегает Сонечка и обнимает меня прямо за ноги. Я смеюсь, не готовая к такой детской непосредственной открытости. У меня нет младших братьев или сестер, а племяшка живет в другом конце страны. Мы виделись с ней всего пару раз, когда ей был всего год. Диснеевская малышка же меня буквально с ног сбивает такой неприкрытой радостью от нашего приезда. Надо признать, это жутко мило и приятно. «Привет, мелочь!» Костя треплет сестру по волосам и достает из багажника наши сумки. «Как твои дела?» Смотрю на малышку сверху вниз и буквально тону в ее огромных глазах. Они действительно будто мультяшные, обрамленные пушистыми ресничками и слишком глубокие для своего возраста. «Хорошо. Ждала тебя». «Меня?» «Да, я столько всего для нас приготовила. Скучно не будет». Я даже не сомневаюсь. И дело не в подготовленной программе развлечений, а в том, что с минуты на минуту я увижу Андрея Сергеевича. С опаской осматриваюсь по сторонам, пока мы заходим в дом. Я здесь еще не бывала. Не очень большой, но уютный коттедж. Рядом расположено еще несколько домов. Вероятно, их тоже используют в качестве дачи, потому что садов я заметила очень много, пока мы ехали по загородной дороге. Как добрались? От звука низкого баритона у меня в груди толчок происходит. Оборачиваться боюсь, чтобы не встретиться с ним взглядом. Но выхода у меня все равно нет. Да, отлично, бодро отвечает Костя. Сколько тут ехать-то? Поставив на стол свою сумочку, с усилием поворачиваю голову. Не знаю, отчего мне так страшно. Не набросится же он на меня с упреком за то, что я тогда сказала больше не прикасаться ко мне. Поднимаю взгляд и натыкаюсь на уже привычный прищур. В горле тут же пересыхает, потому что этот его взгляд, как всегда чересчур пристальный, сразу же оседает в районе груди и стекает в живот, плавит меня, как олово над огнем. «Добрый вечер!» Выдавливаю из себя улыбку, а Андрей Сергеевич коротко кивает. «Добрый. Ну что, тогда пока я в душе, Аня может начать тут что-то варганить». Хлопнув ладони, Костя обнимает меня со спины. Кивком головы указывает на пакет. «Продукты я привез». Мой оторопелый взгляд оценивает размер пакета, в котором, похоже, находится содержимое половины супермаркета. «Кость, прям вот так вот с корабля на бал?» Удивленно задирает бровь Андрей Сергеевич. «Ну а что? Ты же сам хотел ужин в исполнении Ани. И это значит, что ты ее привез для того, чтобы сразу за плиту поставить?» Упрекающие нотки в мужском голосе находят во мне одобрение. «Ну правда, я только порог дома переступила, даже руки еще не вымыла». «Ну...» Непонимающе отстраняется от меня Костик. «Есть-то что-то надо». «Для этого есть замаринованное мясо и мангал. Сегодня в меню шашлыки». «От шефа!» Бодро вставляет Сонечка и тычет пальчиком в отца. Мужчина подмигивает ей и кивает. «От него самого». «А, так ты шашлык замариновал?» Одобрительно похлопывает себя по животу мой парень. «Это я люблю. Тогда да, Ань, на сегодня готовка отменяется. Завтра твоя смена». Наверное, это он пошутил, я не оценила. Зависла в этот момент на широком кожаном ремне, красующемся в камуфляжных штанах его отца. Сверху на мужчине надета обыкновенная белая майка, открывающая вид на уже ранее оцененные мной мускулистые руки и большие плечи. Господи, даже такие простые вещи на нем смотрятся, как на звезде экрана. Даже лучше, что уж там. «Но задание я тебе, Ань, все равно дам». Ставит меня в известность Андрей Сергеевич. «Нарежете с Соней овощи». «Нарежем, это мы умеем. Ты же умеешь?» Большие глаза девчушки вопросительно округляются, на что я быстро реагирую улыбкой. «Конечно». На том и порешив, Костя показывает мне нашу комнату на втором этаже. Она небольшая, но уютная, со всем необходимым. Пока он отправляется в душ, я осматриваюсь. Подхожу к окну и снова испытываю это уже знакомое чувство восхищения. Рядом с мангалом, пышущим дымом, На корточках сидит Андрей Сергеевич и нанизывает на шампура мясо. Маринад стекает по его рукам в металлическую кастрюлю, а всякий раз, когда он усиленно протыкает острым концом кусок мяса, его мышцы на руках перекатываются. Реклама шампуров по нему плачет. Или маринада, я не знаю. Любая реклама проигрывает на фоне чертового сексуального мистера сарказма. Резко отворачиваюсь, потому что то, что я сейчас делаю, а именно пялюсь на отца своего парня, это полный аут. Красная карточка мне и удаление с поля. Что я там думала? Что за неделю перестану испытывать в его адрес странные, не поддающиеся объяснению флюиды? Наивная дуреха, не перестала. Это уже неприятный звоночек. Для меня или Кости пока не ясно. Переодевшись в спортивные лосины и футболку, дожидаюсь Костю и вместе с ним спускаюсь вниз. Под веселую болтовню Сонечки мы с ней вместе нарезаем огурцы с помидорами, выкладываем на тарелку сыр с оливками, раскладываем салфетки. Поначалу я думала, что Андрей Сергеевич станет себя как-то не так вести. Может, снова использует свой любимый вид диалога в виде стеба надо мной или выберет отмалчивание после случившегося с нами на кухне. Но нет. Он общается на дружеской ноте, не приминув иногда меня даже подколоть, но больше я не воспринимаю это в негативном ключе. Решаю отвечать тем же, вызывая у него некоторыми своими ответами смех. Разговор, к моему удивлению, строится настолько легко, что я даже не замечаю, как напряжение уходит. Соня шутит в своей детской манере, я смеюсь. Андрей Сергеевич отрезает кусочек мяса и, пару раз дунув на него, протягивает мне на пробу. Мясо оказывается волшебным, мягким, ароматным. «Ммм, очень вкусно!» Выдаю восторженно, быстро его прожевав. «А то!» Самоуверенно усмехается мужчина. «Кость, оторвись от телефона и помоги мне поставить мясо на стол!» Требовательно просит, глазами указывая на глубокую тарелку. «Ага, давай!» Впервые за 15 минут отложив мобильный, Костя выполняет просьбу отца. Мясо разлетается в считанные минуты. Вот что значит едят мужчины. Пока мы с Соней наслаждаемся вторыми кусочками, они уже смели больше половины тарелки. «О, я сейчас лопну», — откидывается на кресло Костик. «Давно не ел твоих шашлыков, па». «Так ты рецепт знаешь. Ничего не стоит вам с твоими оболтусами пойти не в спа, а на природу и поджарить». «Ты знаешь, как я не люблю все это. Мышкара, насекомые, мерзость». Морщится Костик, вытирая руки и снова беря с края стола свой мобильный. «А я люблю». Отпиваю из бокала глоток вина. «И я». Поддерживает меня Андрей Сергеевич. «Мы по молодости с парнями каждые выходные ездили с палатками. И не на мангале жарили, а на костре. Девчонки собирали хворост, мы разжигали. Игорек Кукшин на гитаре лобал. Отличное было время». Он так лихо это рассказывает, что у меня улыбка на лице расцветает, потому что я тоже просто обожаю походы. «Мы как-то ездили с классом на 2 недели в лес», рассказывая о собственном опыте дикой поездки. «Это было нечто. До сих пор помню все, как вчера». Андрей Сергеевич с интересом склоняет на бок голову, обращая на меня все внимание. «Что вам больше всего запомнилось?» «Как минимум, отсутствие туалета». Смеюсь, качая головой. «У нас было правило. Мальчики налево, девочки направо. Но все ходили прямо». «Фу!» — кривится Соня, отчего-то закрывая нос, будто упоминание о туалете визуализировалось и предстало в физической форме. «Однажды отправились мы туда втроем. Я, Даша и Оксана, мои одноклассницы». Но Оксана на половине пути развернулась обратно. Мы же, справившись со своими делами, ушли к костру, когда через 5 минут наблюдаем ситуацию. Туда же в кусты отправляются мальчишки, а через минуту в их сторону бежит Оксана, полагая, что мы с Дашей еще там, трясет над головой отрезком туалетной бумаги и кричит: «Девочки, я нашла свою спас-ленту!» Выпали все, и мы у костра, и мальчишки в кустах. Раскатистый смех Андрея Сергеевича заполняет пространство, и я тоже смеюсь. Главное, поставить всех в известность. Говорит он сквозь смех. Да куда же без этого? Все должны знать, что спас-лента найдена и готова к использованию. Мы снова смеемся, а я невольно кашусь на Костю. Он будто нас даже не слышит. Уткнулся в мобильный, абсолютно не принимая внимания в беседе. И песни у нас тоже под гитары были. Чтобы не раздражаться на него, отвлекаюсь снова на приятные воспоминания. Я, кстати, обожаю их слушать. Андрей Сергеевич хитро прищуривается. Ну, гитары у нас нет, а мобильные никто не отменял, так что можем найти что-то для создания атмосферы, так сказать. Поставив на стол свой бокал с вином, мужчина встает с кресла и обходит стол. Проходя мимо Кости, выдергивает из его пальцев мобильный. Возмущенно тянет Костик, за что мгновенно получает затрещину. Конфискую. Заберешь после отбоя в кабинете директора. Внутренняя маленькая девочка внутри меня удовлетворенно хлопает в ладоши. Так ему.